Глава 28. Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы, и, простясь с нею за это, довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала за собою вину, видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела. «Что мне выдумать на себя? Что ей сказать?» — металась она. «Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить? Да ведь не выйдет ничего. Она всю жизнь читала в моей душе, как в книге. Сразу заметит, что я обманываю». Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервную суетливостью, под конец прикрикнула на нее: «Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну, не удостоена твоим доверием! Прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов, молчи! И, главное, не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести! Эдакая мнительная женщина, просто смотреть досадно!» «Да нет, я ничего, ничего», — забормотала Верховская. «Только смотри, Людмила», — строго продолжала Елена Львовна. «В тайны твои лезть я не хочу, секретничай, пожалуй. Но раз ты прячешь их от меня, нехороши должно быть твои тайны. Так помни, если я помимо тебя узнаю что-нибудь темное, нехорошее, помни, не прощу. Ты что-то дуришь, опомнись, возьми себя в руки. Не для себя ведь живешь, уже не молоденькая, уже у тебя муж, дети». Верховская отвечала тетке какую-то жалкую улыбкою: «Да, да, муж, дети, не беспокойтесь за меня, тетя, это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами? Не стану спорить. Может быть, сознаюсь, есть немножко, но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу, как в детстве, помните?» «Так и есть, любовник. И собирается расходиться с мужем», — мелькнула в голове Елены Львовны. Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала: «Хорошо, я буду ждать, что же. Ведь не в последний раз видимся». «Нет-нет», — думала Людмила Александровна, возвращаясь домой, — «мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула, ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя, я тебя потеряла. И так, человека за человеком, растеряю всех, всех». Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы кому-либо из своих деревенских друзей, и там, вдали от шума городского и от вседневной суеты, писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйки был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула, Аркадий Николаевич омрачился. «И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу? Представьте, да! Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми, мужем? Да, да, да. Хм...» Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины, а Елена Львовна говорила: «Уж позвольте быть с вами откровенную, покаюсь вам. Никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать. Не закружил ли ее какой-нибудь франт? Знаете, седина в голову, бес в ребро». Сердецкий молчал. «Только при чем тут ревизановское дело?» — продолжала Алимова. «Ума не приложу. А есть у нее какой-то осадок в душе от этой проклятой истории. Это вы правы, есть. и много тут странностей. Представьте вы себе, когда она гостила у меня в деревне, хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой. Затем... Не следовало бы рассказывать, ну да вы свой человек, вы после меня любите Милочку больше всех. Так уж я вам все как попу на духу. Синев Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне 5-го числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный. Между тем у меня в календаре приезд ее записан под 6-м. Я отлично помню. «Все врут календари», — насильственно улыбнулся Сердецкий. Совпадение этого обстоятельства с его подозрениями озадачило его. Старуха энергически потрясла головою. «Нет, мой не врет. Вы знаете, как я аккуратна». «Но в таком случае Людмила Александровна либо почему-то ехала к вам вместо 4 часов целые сутки, либо провела эти сутки неизвестно где. Выходит, что так. Вы не пробовали спрашивать ее об этом? Нет. Почему?» Елена Львовна опустила глаза. «Страшно, Аркадий Николаевич, сказала же я вам. А вдруг она ответит что-нибудь такое, каково будет слушать мне старухи, ведь она мне не чужая». Сердецкий вздохнул и почесал себе переносье. «В делах, подобных Ревизановскому, — начал он, — мне всегда страшно одно — судебная ошибка. Чтобы не пострадал невинный человек, это Леони, камелия эта, арестованная сначала. Какой опасности она подвергалась!» Елена Львовна зорко смотрела на него. «Но ведь ее выпустили», — сухо сказала она. «Что же ее жалеть?» «Дело не кончено. Не ли они, так другую заподозрят?» «Аркадий Николаевич! Да ведь надо же найти, наконец, кто виноват!» Сердецкий долго молчал и, наконец, глядя в другую сторону, отозвался глухим голосом. «Да, Елена Львовна, надо найти. Кто виноват? И меня изумляет и огорчает. Зачем Людмила Александровна не хочет помочь этим поискам?» Елена Львовна шумно поднялась с места. «Людмила? Да-да, Людмила. 10, 100, 1000 раз Людмила!» Раздраженно заторопился Сердецкий. «Вы думаете? Я ничего не думаю», — остановил ее литератор. «Я только пробую разные предположения, строю хоть сколько-нибудь возможные системы. Ревизанов когда-то считался женихом Людмилы Александровны. Скажите, Елена Львовна, не обижаясь напрасно за нашу общую любимицу, вы не думаете, что старая любовь не ржавеет, и что... Тьфу, черт, как трудно говорить о подобных вещах, когда дело касается... близкого человека. «Я понимаю вас, Аркадий Николаевич», — печально сказала Елена Львовна, — «но нет, Ревизанов был слишком противен Людмиле, она его ненавидела». «Вот именно, как вы изволили выразиться, он был ей уж как-то слишком противен, точно на показ. Под такой откровенную ненавистью очень часто таится скрытая влюбленность. А ведь спокойный был, надо же признаться, мужчина обаятельный. И, кроме того, нахал великий. Обстоятельство весьма важное. Дон Жуан и его типа видят женщину насквозь. И показных ненавистей не боятся. Они умеют ловить момент. Сейчас негодяй, мерзавец, презренный, а через минуту... случится чувственный порыв, да подвернулись своевременно мужские объятия, дерзкие, безудержные, глядь, оттена, и уже не негодяй, а милый, хороший, прекрасный. Следовательно, По вашему мнению? По моему мнению, Ревизанов увлек Людмилу Александровну. Между ними, вероятно, были свидания, и... И тогда объясняется, где провела она свои таинственные сутки, когда ее не было ни дома, ни у вас в деревне. Елена Львовна сурово молчала. «Не похоже все это на Людмилу», — сказала она, наконец, тихо, с сомнением в голосе. Литератор пожал плечами. «А между тем все данные говорят за мое предположение. Ее таинственное исчезновение и этот посмертный интерес к человеку, которого она будто бы ненавидела, и удрученное состояние, небывалая замкнутость в самой себе, очень похожее на раскаяние, на поздние угрызения совести». Елена Львовна вздрогнула. «В чем?» — быстро вскрикнула она бледнее. «Сердецкий, не глядя», — ответил странным протяжным голосом. «Как в чем?» «Да разве может легко отозваться падение на такой женщине, как Людмила Александровна?» У Елены Львовны отлегло от сердца, и краска возвратилась на лицо ее. «Да, вы вот о чем», — пролепетала она. А он говорил, делая вид, что не замечает ее волнения. «Сдается мне, что они, Ревизанов и Людмила Александровна, виделись в ночь пред тем, как этот несчастный был зарезан». «Но ведь в таком случае», — вскричала Елена Львовна, — «что?» — холодно спросил Сердецкий. «В таком случае», — пролепетала Алимова, — «ее могут тоже подозревать». Длилось долгое молчание, прежде чем Сердецкий заговорил снова. «Подозревать Людмилу Александровну в убийстве Ревизанова, — сказал он решительно, — конечно, бессмысленно, я думаю, проще. В вечер перед убийством она имела с ним свидание». «Когда? Официант Йоган служил ему, и он был один еще в 12 часу ночи». «Разве не приезжают на свидание и позже 12 часов? Они расстались, Людмила поехала в деревню к вам, а Ревизанов был той же ночью зарезан». «Кем?» «Аркадий Николаевич, кем? Ведь уже установлено, что убийца дама». «Господи помилуй, установлено! Да кто же это установил? Непогрешимые какие! Потому что дама была у Ревизанова в ночь его смерти, так дама и зарезала его непременно. А если дама эта ушла, да не затворила за собой дверей, да вместо нее вошел первый попавшийся лакей или жилец гостиницы и покончил с Андреем Яковлевичем? Ведь даже трудно установить, был он ограблен или нет. Почем знать, сколько было у него денег с собою? А разве уж обязательно, если убийство с грабежом, то вор должен обобрать с жертвы все деньги, часы, цепочку, перстни? Зачем? Цапнул из бумажника несколько пачек кредиток и готово? Обеспечен на всю жизнь, только беги да не попадайся. Нет, что Людмила Александровна причастна к смерти Ревизанова, этому я не верю и этого не предполагаю. Но что она была с ним в близких отношениях и могла бы лучше, чем кто-либо одна, она могла бы дать сведения о его предсмертных часах и таким образом бросить хоть слабый луч света на это темное дело, вот в чем я, наоборот, почти уверен. Елена Львовна сидела, нерешительно разводя руками. «Не могу поверить». «Не могу вообразить. Связь, возобновленная после 18 лет, и если бы вы знали, как резко была она порвана, при каких тяжелых обстоятельствах, если Людмила когда-либо кого ненавидела, так это именно покойного и имело основание. Он стоил ненависти, потому что поступил с нею очень гнусно». «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, забыли?» Да и ему-то что за неволя была за нею гоняться? Он избалованный Дон Жуан, она уже не первой молодости. А прихоть? Да и что вы говорите, избалованный, не первой молодости? Людмила до сих пор красавица, на какой угодно избалованный вкус. А этих пресыщенных прихотников я знаю. Подобный господин способен преследовать женщину даже без всякой любви, а просто потому, что вот оригинально, потому что она верховская, что у нее чудная репутация, прекрасные взрослые дети, что она не имеет и никогда не имела любовника, а есть свинское блаженство, осквернить все это, растоптать, залить грязью. Не верю, Аркадий Николаевич, представить себе не могу. Оба замолчали. «А, впрочем, — тяжело вздохнула Алимова, — все бывает, все. Враг горами качает. У меня-то, пожалуй, больше, чем у всех других оснований поверить вашему объяснению. Может быть, и так в самом деле, и впрямь согрешила, а теперь казнится». Эх, горе, горе, горе, слабость наша женская.